Пролог. В лагере смерти Ковала Софи удалось продержаться целых 2 недели. Прошло 2 недели, и никто из волкожутней, охранявших лагерь, так ее и не унюхал. Все прошло по плану. Зловоние после нескольких дней, проведенных в вагоне для скота, замаскировало слишком явный запах в ее крови. Оно же выручало Софи, когда ее и других узников перегоняли между кирпичными зданиями лагеря, этого нового Хэла. Ковала была лишь кусочком того, что Астерии планировали осуществить, если война продолжится. За эти 2 недели отвратительный запах проник ей под кожу, дурача даже острое обоняние оборотней волков. Утром, в очереди за завтраком, она стояла всего в нескольких шагах от охранника, и тот даже не взглянул на нее. Маленькая победа. Одна из тех, которые нынче она с благодарностью принимала. Половина баз мятежников Афионов пала. Вскоре падут и другие. Однако сейчас для Софи существовало только 2 места. Этот лагерь и портовый город Серваст, куда она должна попасть под покровом темноты. Однако она легко смогла бы добраться туда даже пешком. Редкое преимущество, данное ей способностью переключаться между человеческой и ванирской сущностью. Редкое преимущество человеческой женщины, совершившей нырок. Нырок и сделал ее ваниркой, даровал ей долгую жизнь и прочие возможности, о которых ее человеческая семья не могла и мечтать. Сама Софи вряд ли решилась бы на нырок, если бы не настойчивость родителей. Нырок давал возможность быстрого исцеления и дополнительную броню в мире, нацеленном на истребление человеческой породы. И потому она совершила нырок тайно, в глухом закоулке, где помещался нелегальный центр. Якорем ей был ухмыляющийся сатир, забравший ее первосвет в качестве платы за ритуал. Потом она несколько лет училась носить человеческое обличье, как плащ, причем не только снаружи, но и внутри. Она обрела все качества и повадки ваниров, однако ей никогда не быть ваниркой, ни сердцем, ни душой. Но этим вечером Софи ненадолго ослабит цепи, сдерживающие чудовище внутри ее. Путешествие предстоит не из легких, и причина тому — десяток детишек у нее за спиной, скрючившихся на вязкой глинистой земле, а впереди забор из колючей проволоки. Ее 13-летний брат собрал 5 мальчиков и 6 девочек, за которыми пристально следил, как пастух за стадом. Всех их Эмиль поднял с коек и привел сюда. Ему помогал короткий солнцежрец. Сейчас жрец взял на себя обязанности дозорного и прятался в сарае в 10 ярдах от забора. Все дети были исхудавшими, с землистым цветом кожи. И у всех огромные глаза, в которых застыло выражение безнадеги. Софи не требовалось знать историю каждого из них. Скорее всего, их жизнь повторяла ее собственную. Дети человеческих мятежников, чьих родителей либо схватили, либо продали. Ее родители разделили участь рабов. Чистая случайность уберегла ее тогда от когтей волкожутней и продолжала уберегать вплоть до последнего времени. Это было 3 года назад. Вместе с подругами Софи засиделась в университетской библиотеке и домой вернулась лишь после полуночи. Подходя к дому, она еще издали заметила разбитые окна и развороченную входную дверь. На стене их неприметного загородного дома темнела надпись, торопливо сделанная краской из баллончика. «Мятежное дерьмо». Увидев размашистые буквы, Софи бросилась бежать. Хвала Урди, что часовой, поставленный у входа, ее не заметил. Впоследствии ей удалось выяснить, что ее родители умерли, не выдержав изощренных пыток Лани и подручных этой особы, входящих в элитный эскадрон волкожутней дознавателей. Чтобы получить доступ к этим данным, Софи потратила не 1 месяц, завоевывая доверие руководства Афиона. Из того же отчета она узнала, что ее деда и бабушку пригнали в лагерь Бракус на севере, где расстреляли вместе с другими стариками, а тела сбросили в общую могилу. А ее брат... Вплоть до последнего времени Софи не удавалось найти никаких сведений об Эмиле. Все эти годы она работала на мятежников Афиона ради хоть каких-то крупиц сведений о нем и ее семье. Думать, чем она расплачивалась за информацию, она себе не позволяла. Ради сведений, нужных мятежникам, она шпионила и убивала по указке Афиона. Все это свинцовым плащом висело на ее душе. Похоже, она сделала достаточно, раз Афион сообщил, что Эмиль был отправлен в Каваллу и, вопреки превратностям судьбы, сумел выжить. Наконец-то она узнала точное местонахождение брата. Теперь требовалось убедить командование отправить ее сюда. Это стало еще одним лабиринтом, который пришлось преодолеть Софи. В конце она поняла необходимость заручиться поддержкой Пипы. Командование прислушивалось к Пипе, храброй и верной воительнице, командиру отборного отряда «Светопад». Особенно сейчас, когда афионцы несли значительные потери. С другой стороны, такой не совсем человек, как Софи, она сознавала, что является ресурсом. Однако из-за ванирской крови в ее жилах мятежники не могли полностью ей доверять. Поэтому на данном этапе ей требовалась помощь Пипы. Равно, как и Пипа для осуществления миссии «Светопада», нуждалась в способностях Софи. Пипа помогала ей не из дружбы. Софи прекрасно знала, в сети, координирующие действия Афиона, такого понятия, как дружба, не существует. Но Пипа была карьеристкой и представляла, какую выгоду получит, если Софи вернется с победой. Тогда откроются нужные двери, и ее статус среди командования повысится. Через неделю командование одобрило план. С того момента, когда семью Софи выдернули из дому, прошло более 3 лет. Так она оказалась в Кавалле. Ее задержали в миле от лагеря. Она намеренно попалась на глаза патрулю волкожутней, совершавших обход. Ее обыскали, и в плаще нашли фальшивые документы, изготовленные мятежниками. Патрульные и не догадывались, что помимо этих липовых бумажек, Софья несла в своей голове сведения, которые могут обеспечить мятежникам победу в их борьбе. Удар, способный положить конец господству Астериев. Афион слишком поздно обнаружил, что перед своим путешествием в Каваллу Софи завершила миссию, к которой готовилась не один год. Прежде чем попасть в лапы патрулей, она постаралась, чтобы Пипа и Афион узнали, какие сведения она добыла. Теперь руководители мятежников не откажутся от своих обещаний забрать ее и Эмиля. Софи догадывалась, насколько дорого ей это обойдется потом, ведь она тайком собрала сведения, которые использовала в качестве страховки. Но об этом командование узнает позже. Патруль волкожутни допрашивал ее 2 дня, после чего ее затолкали в вагон для скота вместе с другими арестованными. Патрульные поверили, что она глупая человеческая девица, обманутая любовником, который и дал ей фальшивые документы. Софи никак не думала, что курс театрального мастерства, не профилирующий в ее обучении, окажется столь нужным. Когда допрашивающие выдергивали ей ногти, она слушала голос любимого профессора, критикующего ее выступление. Но признание волкожутням она провела со всей искренностью, с какой когда-то играла на сцене. Интересно, знает ли командование, что свои актерские способности она применяла и к ним? Впрочем, это уже не ее забота. Эти мысли обождут до завтра. Сейчас ей требовалось осуществить отчаянный план. Если ее не предадут, если командование не распознает правду, в 20 милях отсюда должно ожидать судно, которое вывезет их с Пангеры. Софи оглядела сгрудившихся детишек и вознесла молитву богам, чтобы на корабле нашлось место не для 3 пассажиров, как она договаривалась, а для большего числа. Уже находясь в Кавалле, она потратила на поиски брата 1,5 недели. Занятие было не из легких, учитывая протяженность лагеря. Наконец, 3 дня назад она заметила Эмиля в очереди за едой. Чтобы скрыть шок, внезапную радость и такую же печаль, она сделала вид, будто споткнулась. Эмиль вытянулся, ростом пошел в отца, долговязый и невероятно тощий, кожа до кости. Здоровый 13-летний мальчишка выглядел бы совсем не так, но лицо было до боли знакомым, хотя на нем и появились первые признаки взросления. Сегодня вечером она пробралась в закуток, где стояла его койка. Они не виделись 3 года. Жизнь обоих была полна страданий и тягот, однако брат мигом ее узнал. Софья была готова увести его немедленно, если бы он не попросил взять и остальных. И теперь ее окружали 12 притаившихся детей. Вскоре завоют сирены. Софья быстро узнала, что в лагере есть разные сирены, подающие сигналы к побудке, походу в столовую и внезапным проверкам. Из тумана, стелющегося к земле, донесся печальный птичий крик. Ей подавали сигнал. Все в порядке. Молчаливо поблагодарив солнце жреца и бога, которому он служил, Софья поднесла искалеченную руку к проволоке, находящейся под током. Она даже не взглянула ни на кончики пальцев без ногтей, ни на рубцы. Онемение в руках она тоже не почувствовала, поскольку через них уже протекал ток. Сила электричества текла через нее, уходила в нее и становилась ею. Теперь Софья могла распоряжаться силой по своему желанию. Мысленный приказ, и ток снова потек вовне. Из-под пальцев, сжимавших проволоку, посыпались искры. Проволочные ячейки под рукой стали вначале оранжевыми, а затем раскалились до красна. Софья надавила ладонью. На коже появились волдыри. Ладонь рассекла металл и проволоку. Эмиль шепнул детям, чтобы не вскрикивали от удивления. И все же кто-то из мальчуганов пробормотал. «Ведьма!» Типично человеческий страх перед теми, кто наделен ванирскими дарованиями, перед женщинами, обладающими невиданной силой. Софья не стала поворачиваться и объяснять детям, что через нее текла отнюдь не ведьминская сила. Это было нечто гораздо более редкое. Ее рука уперлась в холодную землю. Софья располосовала забор и раздвинула оплавленные края проволоки. Сама она едва пролезла в эту щель. Дети устремились к проходу, но она жестом остановила их, вглядываясь в пространство за забором. Дорога, отделявшая лагерь от папоротников и высоких сосен, была пуста, но угрозу нужно ждать не спереди, а сзади. Софья резко повернулась к сторожевым башням по углам лагеря. Там дежурили караульные со снайперскими винтовками, постоянно нацеленными на дорогу. Софья глотнула воздуха, и электричество, втянутое ею из ограды, вновь заструилось по телу. Во всем лагере гасли прожекторы, испуская фонтаны искр. К ним с криками устремлялись охранники. Напрягшись, Софья расширила щель в заборе. Металл больно кусал ей ладони. «Бегите! Живее!» — подгоняла она детей. Маленькие тени вылезали через щель и бежали по глинистой дороге к густым зарослям папоротников, позади которых лежал овраг с крутыми склонами. Грязная, истрепавшаяся светло-серая лагерная одежда детей делала их слишком заметными в свете почти полной луны. Эмиль бежал последним. Его костлявое тело вызывало у Софи не меньшее потрясение, чем любая из доступных ей сил. Она прогнала тревожные мысли и устремилась вслед за братом. В теле ощущалась слабость, вызванная недоеданием, изнуряющим трудом и душераздирающим отчаянием, которым веяло от этого места. Комки глины и камешки врезались ей в босые ступни, но 12 бледных детских лиц, выглядывавших из-за папоротников, заставляли боль отступать на задний план. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — шептала она. «Фургон не будет ждать их слишком долго». Одна девочка, торопясь к оврагу, покачнулась и чуть не упала. Софья подхватила ее под худенькое плечо, и они пошли вместе. Папоротники хлестали их по ногам и цеплялись за ступни. «Быстрее! Нужно двигаться еще быстрее!» — завыла сирена. Этой она еще не слышала. Однако сразу догадалась, что означает пронзительный, скрежещущий звук. Побег. Софья с детьми достигли вершины холма и уже были готовы скатиться по склону в поросший папоротниками овраг, когда между деревьями заметались лучи фонарей. Значит, волкожутни сейчас находились в гуманоидном обличье. Это хорошо, поскольку в темноте их глаза не настолько зорки, и в то же время плохо, ибо они вооружены. У Софьи сбилось дыхание, но она сосредоточилась и послала назад сгусток силы. Фонари погасли. Даже первосвет не выдерживал ее силы. Послышались злобные мужские голоса. Софья поспешила вперед, ведя группу за собой. Эмиль бежал последним, присматривая, чтобы никто не потерялся. Грудь Софи наполнилась гордостью за брата, хотя к гордости примешивался ужас. Она знала, если их поймают, живыми в лагерь они уже не вернутся. Софи быстро взбиралась по крутому склону оврага. От напряжения у нее жгло соднящие бедра. Не хотелось даже думать, каково приходится детям, особенно при взгляде на их ноги с костлявыми коленками, едва способные выдерживать вес тела. Беглецы достигли края оврага под звериный вой, раздающийся из глоток волкожутней. Призыв к охоте. Софи подгоняла детей, заставляя бежать быстрее, сквозь туман, папоротник, деревья и камни. Когда один мальчик упал, Софи подхватила его на руки. Тонкие ручонки вцепились в ее лагерный наряд. «Быстрее, быстрей, быстрей!» Вот и дорога. И фургон на ней. Агент Сильба их ждет. Его настоящего имени Софи не знала и не собиралась выяснять. Хотя было бы неплохо знать, кто он на самом деле. Для нее он был просто Сильба. И он ждал. Он мог бы отказаться, заявить, что Афион убьет его, поскольку в это время он выполнял совсем другую миссию. Что Пипа убьет его или поручит это какому-нибудь солдату из Светопада. Но он отправился вместе с Софи и 2 недели где-то прятался, пока минувшим вечером она не послала ему импульс первосвета, единственный сигнал, который осмелилась послать из лагеря, кишащего ванирской охраной. Сигнал означал, что через сутки он должен быть в условленном месте. Она велела Сильбе не использовать его силу, даже если это делало побег легче и безопаснее. Но тогда он был бы сильно истощен, а ей требовалось, чтобы он находился в полной силе. Лунный свет бледнил лицо Сильба. Агент был в украденной имперской форме, волосы зачесаны назад, как у любого щеголеватого офицера. Увидев Эмиля и еще 11 детей, он скорчил гримасу, прикидывая, как такая арава разместится в неприметном белом фургоне. «Все!» — хрипло выдохнула Софи, подбегая к фургону. «Все, Сильба!» Он понял. Он всегда ее понимал. Со сверхъестественным изяществом Сильба выскочил из машины и открыл задние дверцы. Еще через минуту Софи протиснулась на сиденье рядом с водительским. Тепло тела Сильба проникало даже под ее поношенную лагерную одежду. Софи не успела вздохнуть, как агент резко нажал педаль газа. Его большой палец снова и снова давил ей на плечо, словно он хотел удостовериться, что Софи сидит рядом и что она исполнила задуманное. Дети не проронили ни слова, никто не заплакал. Фургон рванул в темноту. «Наверное, лагерь отучил их плакать», — подумалась Софи. Путь до портового города Серваст занял 30 минут. Софи сидела, прислонившись к Сильбе. Мчась по извилистому ухабистому проселку, он не забыл, что дети хотят есть, и указал им на мешки с едой, припасенные в задней части фургона. Пища была приготовлена из расчета на 3. Однако эти дети умели растягивать скудные порции. Он позаботился, чтобы Софи тоже поела. 2 недели в лагере едва не доконали ее. У нее в голове не укладывалось, как дети жили там месяцами, годами. Ее брат провел в Кавалле 3 года. Дорога сделала крутой поворот. «Лань поблизости», — нарушил молчание Сильба. «Утром мне сообщили, что она в Альсине». Так назывался городок в 2 часах езды отсюда. Один из важных складов вдоль железной дороги, которую вскоре после строительства окрестили хребтом. Она пересекала континент с севера на юг и служила основной транспортной артерией для снабжения имперских войск боеприпасами и всем необходимым. «Наши шпионы доложили, что она направляется сюда». У Софи свело живот, но она заставила себя не отвлекаться. Ей требовалось переодеться и переобуться. Одежду и обувь привез все тот же Сильба. «В таком случае будем надеяться, что мы доберемся до берега раньше Лани», — сказала Софи. У Сильба дрогнул кадык. «Как Пипа?» Решилась спросить Софи. Теперь у него дернулась жилка на подбородке. Они с Пипой 1 год соперничали за вхождение во внутренние ряды командования. «Чокнутая фанатичка» — так неоднократно называл Пипу Сильба. Особенно после жестокой атаки, учиненной ее Светопадом. Выживших среди противников не осталось. Но Софи понимала рвение Пипы. Она на себе познала отношение ваниров к людям и представляла, как те относятся к Пипе. Таких нюансов Сильба не понять, равно как и таких переживаний. «Пока никаких известий», — ответил Сильба. «Уж лучше бы она оказалась там, где обещала». В каждом его слове сквозили недовольство и недоверие. Софи промолчала. Она не раскроет ему подробности собранных ею сведений. Хотя он много делал и много значил для нее. Сколько молчаливых часов провели они вместе, сливаясь телами и душами. Но она не расскажет никому, пока командование целиком не исполнит свои обещания. Вероятно, Астерии сообразили, что она сумела узнать. Потому-то и послали Лань, дабы помешать ей рассказать другим. Но сейчас непосредственная угроза исходила от волкожутней. Словно гончие, бегущие по следу, те нагоняли фургон. Сильба то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Он тоже знал о погоне. Вдвоем с Софи они смогли бы одолеть горстку волков-оборотней. Такое было в их практике. Но за беглецами из Ковалы гналась не горстка. Сил не хватит, чтобы сокрушить противников и самим остаться в живых. Софи подготовилась и к такому варианту. Перед отправкой в Ковалу она передала командованию свой коммуникационный кристалл – драгоценное средство непосредственной связи. Такие кристаллы давали лишь наиболее ценным шпионам. Софи знала ее кусочек кварца в безопасности. А Сильба обещал уберечь Эмиля. Он дал ей слово. Когда они выбрались из фургона, узкие причалы Серваста были густо окутаны туманом, клубящимся над темными водами Хальдринского моря. Туман обволакивал старинные каменные здания портового города, заставляя помаргивать редкие уличные фонари. Улицы здесь мостили булыжником. Из-за ставен домов не пробивалось ни лучика света. Не было ни машин, ни тем более пешеходов, отважившихся идти по улицам, полным тумана и теней. Казалось, улицы Серваста опустели заблаговременно, словно жители города, небогатые рыбаки из числа людей и ваниров, принадлежащих к дому многоводия, закрылись в домах и подчинились инстинкту, велящему не высовывать носа в туман. Особенно сегодня. Особенно, когда в городе вот-вот появятся волкожутни. Сильба шел первым. Его волосы выбивались из-под фуражки. Он оглядывался по сторонам. Выхватить пистолет из кобуры — секундное дело. Софи видела, как он метко убивал своей магической силой. Но иногда проще было выстрелить из пистолета. Эмиль двигался рядом с Софи по истертым булыжникам улиц, мимо опустевших рынков. Софи знала, из-за ставен за ними наблюдают. Она спиной ощущала взгляды жителей, но никто не открыл дверь и не предложил помощь. Софи это не волновало. Пока судно стоит там, где она сказала, мир может убираться в Хелл. К счастью, Бодр Гравен покачивался в конце длинного деревянного причала. На черном корпусе корабля выделялись серебристые буквы названия. До него оставалось 3 квартала. В нескольких иллюминаторах горел первосвет. На причале и соседних — ни души. Эмиль шумно выдохнул, словно корабль был видением с луны. Софи молила богов, чтобы за пределами гавани ждали и другие афионские корабли. Командование обещало ей эскорт в обмен на ценный ресурс, за которым она и путешествовала в лагерь. Их не заботило, что ценным ресурсом являлся ее брат. Их интересовало лишь то, на что способен этот мальчик. Софи всматривалась в улицы, причалы и небо над головой. В ней, вторя ударом сердца, запульсировала магическая сила. Звук, похожий на удары костяного барабана. Предвестник беды. Предупреждение. Надо бежать, не останавливаясь. Софи рванулась, но ей на плечо легла широкая ладонь Сильба. «Они здесь». С характерным северным акцентом произнес он. Его чутье было острее, чем у Софи. Софи обвела глазами пологие крыши, булыжники, клочья тумана. Насколько близко? Они везде. На обаятельном лице Сильбы отразился ужас. Эти долбанные твари везде. Всего 3 квартала отделяли беглецов от спасения, а позади На расстоянии квартала уже слышались крики. «Там! Там!» Секунда на принятие решения. Эмиль застыл. В его темных глазах ярко вспыхнул страх. В следующее мгновение уже не было ни страха, ни боли. «Беги!» – прошипела Софи Сильба. Он потянулся к пистолету, но Софи опустила его руку вниз и приблизила лицо к его лицу. «Вместе с детьми беги к судну! Я задержу волков! Встретимся на причале!» Несколько детей уже бежали к причалу. Эмиль ждал. «Беги!» — вновь велела она Сильба. Легко и нежно он коснулся ее щеки, затем бросился вслед за детьми, крича капитану, чтобы запускал двигатели. Промедление грозило смертью всем. «Беги на судно!» — сказала брату Софи. «А как же ты?» Его глаза, такие же, как у их матери, округлились. «Обещаю, я найду тебя! Помни все, о чем я тебе говорила! Беги!» Обняв долговязого, худосочного брата, Софи вдохнула его запах, тот, что еще сохранился под зловонными слоями, оставленными лагерем. Эмиль отодвинулся и чуть не споткнулся, ощутив магическую силу, что нарастала на кончиках пальцев сестры. «Заставь их заплатить», — прошептал он. Она закрыла глаза. Так было легче подготавливаться. Собрала силу. Вокруг стали гаснуть редкие уличные фонари. Когда Софи вновь открыла глаза, вокруг заметно стемнело. Она увидела, что Эмиль добежал до судна. Сильба стоял под единственным горевшим фонарем и жестами торопил мальчишку. Глаза Софи и Сильба встретились. Она кивнула, надеясь своим кивком передать ему все, что ощущало ее сердце, и устремилась навстречу воющим волкожутням. Софи мчалась на золотистые лучи фар четырех машин, украшенных астерийским символом, аббревиатурой S-E-N-M и венком из семи звезд. Каждая машина была полным-полна волкожутней в имперской форме и с оружием наготове. Софи сразу же заметила золотоволосую женщину, вальяжно расположившуюся на переднем сидении военного автомобиля с откидным верхом. На ее шее поблескивало серебряное ожерелье. Лань. Таково было звериное обличье этой женщины. Отсюда и прозвище. Рядом с нею сидели два снайпера с винтовками, направленными на Софи. Даже в темноте волосы Лидии Сервас сверкали. Ее красивое лицо оставалось бесстрастным и холодным. Янтарные глаза неподвижно глядели на Софи, и в них читалось предвкушение скорой победы. Захлопали выстрелы, похожие на раскат грома. Но Софи удалось свернуть за угол. За ее спиной в тумане слышалось рычание волкожутней. Софи бежала вглубь Серваста, удаляясь от порта, корабля, детей и Эмиля. Сильба при всем желании не смог бы ей помочь, поскольку не знал, где она сейчас. Дыхание обжигало Софи грудь. Она неслась по темным грязноватым улочкам. Туманную ночь прорезал звук корабельной сирены, словно умоляя ее поторопиться. В ответ раздался жуткий вой полудюжины волчьих глоток. Противники приближались, часть их уже была в волчьем обличье. Когти царапали тротуарные плиты. Совсем близко. Стиснув зубы, Софи нырнула в другой переулок, направляясь к месту, где, согласно тщательно изученным ею картам, она могла бы спастись. Корабельная сирена подала второй сигнал. Последнее предупреждение, что корабль вот-вот отчалит. Углубиться бы еще немного в город. Совсем немного. Позади Софи щелкали волчьи челюсти. «Не останавливайся», — мысленно приказала себе она, убегая не только от ваниров, преследовавших ее, но и от наземных снайперов, поджидавших ее на открытых местах, убегая от Лани, наверняка знающей, что за сведения есть у Софи. Надо же, сама Лань руководит ее поимкой. Какая честь! Впереди показалась маленькая рыночная площадь. Софи устремилась к фонтану, журчащему в центре, и направила туда поток своей магической силы. Поток сокрушил каменный бордюр и металлическую горловину фонтана, после чего вода хлынула гейзером, накрыв всю площадь. Волки спешили сюда со всех прилегающих улочек, рассчитывая взять Софи в кольцо. К этому времени они вернули себе человекоподобный облик. Добежав до развороченного фонтана, Софи остановилась. На волках была имперская форма. На воротничках блестели маленькие серебряные дротики, каждый из которых означал пойманного или разоблаченного шпиона мятежников. У Софи свело живот. Дротики позволялось носить не всем волкожутням, а только личной гвардии Лани, элите среди оборотней. Со стороны порта донесся пронзительный гудок. Предупреждение и прощание. Услышав его, Софи прыгнула на борт фонтанной чаши и улыбнулась приближающимся волкам. Они ее не убьют. Ни в коем случае. Она нужна Лане для допроса. Им же хуже, что они не знали истинную природу Софи. Ни человека и ни ведьмы. Она высвободила силу, накопленную возле причалов. Энергия заклубилась на кончиках пальцев, потекла по прядям коротких каштановых волос. Один волкожутень догадался, кем является Софи. Сопоставив увиденное с мифами, которые ваниры шепотом рассказывали своим детям. «Она же долбанный буревестник!» — завопил он. Волкожутни стояли по щиколотку в воде. Достигнув воды, сила Софи потекла прямо на них. Шансов уцелеть у них не было. Сила, выпущенная ею, перехлестывала через камни, находя новые жертвы. Софи повернулась в сторону причалов, даже не взглянув на дымящиеся трупы, плавающие в воде. Серебряные дротики на воротничках ослепительно сверкали и плавились. Второй корабельный гудок. Она еще может успеть. Шумно дыша, Софи покинула залитую водой площадь. Тот волкожутень оказался прав, но лишь наполовину. Софи не была чистокровным буревестником. Ее прабабушка полюбила обычного человека. Их потом казнили, но они успели родить детей. И магический дар, нынче воспринимаемый скорее как легенда, нежели реальность, передался Софи. Потому-то она и представляла особую ценность для мятежников, поручавших ей опасные задания вроде этого. Потому-то и Пипа ее ценила. По запаху Софи не отличалась от людей и вполне сходила за человеческую женщину. Но в ее жилах таился дар, способный мгновенно уничтожить противника. Астерии еще давным-давно выследили и истребили большинство буревестников. Она не представляла, как ее прабабушке удалось выжить, но потомки тщательно хранили фамильную тайну. Софи следовала их примеру. Так продолжалось, пока 3 года назад прихвостни астериев не расправились с ее семьей. Тогда она разыскала ближайшую базу Афиона и показала командирам, на что способна. Софи выразила готовность сотрудничать с мятежниками, поставив им свои условия. Мятежников она ненавидела наравне с астериями и миром, который те построили. 3 года Афион дурачил ее, скрывая местонахождение Эмиля, и лишь обещая найти и освободить ее брата, если она выполнит еще одно задание. Это повторялось из раза в раз. Пипа и Сильба, быть может, и верили в идеи мятежников, хотя и действовали различными методами. Но для Софи главной идеей всегда оставался Эмиль. Мир, освобожденный от астериев, это здорово. Только зачем он ей, если рядом не будет никого из близких? Не сосчитать, сколько раз Софи выполняла приказы мятежников, черпая силу из сетей первосвета, из фонарей и машин. Наполнившись силой, она убивала, убивала и убивала, пока ее душа не превратилась в решето. Часто ее охватывало желание уйти от мятежников и самой заняться поисками брата, но она не была шпионкой и не имела агентурной сети. И потому она осталась. И тайно готовила свою приманку, чтобы помахать перед Афионом. Накануне путешествия в Кавалу Софи убедилась, что они понимают важность имеющихся у нее сведений. Быстрее, еще быстрее, она неслась в сторону порта. Если корабль уже отошел, может, найдется какая-нибудь моторная лодка, на которой она догонит Бодергравен. Или пустится вплавь, пока Сильба не заметит ее и не притянет своей силой. Кривые улочки с покосившимися домами тонули в тумане. Причал был пуст. Корабль медленно удалялся. Софья побежала еще быстрее. Она уже видела Сильба на палубе Бодергравена. Но почему он своей силой не перетянул ее на палубу? Пробежав еще несколько футов, она поняла причину. Ладонью Сильба зажимала кровавленное плечо. Да поможет ему Ктона. Рана Сильбы не являлась опасной, однако Софи сразу догадалась, какой пулей в него стреляли. Пулей, начиненной гарсианским камнем, подавляющим магию. Теперь от магической силы Сильбы никакого толку. Но если снайпер ранил Сильбы, Софи шумно вздохнула. Напротив причалов, в тени здания, стоял уже знакомый ей автомобиль с откидным верхом. Лань сидела, словно королева. Винтовка снайпера рядом была направлена на Софи. Вся обойма наверняка состояла из гарсианских пуль, способных за считанные секунды лишить магической силы и ее. Янтарные глаза Лани светились, как угли. Софи мысленно прикинула расстояние до конца причала. Сильба оставил ей веревку, связующую нить между концом причала и медленно отходящим Бодегравеном. Лань вызывающе наклонила голову. Из красных губ донесся обманчиво спокойный голос. «Буревестник, ты считаешь себя быстрее пули?» Софи было не до разговоров. Быстрая, как ветер над фьордами ее родной земли, она бросилась бежать по настилу причала, зная, что снайпер непременно выстрелит. Темная акватория гавани становилась все ближе. Хлопнул винтовочный выстрел. Раздался отчаянный крик Сильба, и Софи упала ничком на доски. В щеку впилось несколько щепок. Отдача от падения пришлась на один глаз. Правое бедро обожгло болью. Пуля прошла сквозь ткани и раздробила кость. Боль была настолько сильной, что у Софи перехватило дыхание. Крик Сильба стих, и тут же он снова закричал. Теперь уже капитану. «Полный вперед!» Лежа на досках причала, Софи сознавала, что положение ее отчаянное. Она приподняла голову, проглотив крик боли. Из носа текла кровь. Монотонное гудение энергии омега-лодки она услышала раньше, чем увидела под поверхностью воды приближающиеся огни. Четыре имперские подводные лодки, словно акулы, торопились взять Бодегравен в кольцо. Пипа Спецес стояла на борту корабля мятежников Ора. Вокруг плескались темные воды Хальдринского моря. Вдали золотистыми звездочками перемигивались огоньки городков и поселений на северном берегу Пангеры. Но ее внимание было сосредоточено на огнях Серваста и на маленьком огоньке, движущемся в сторону Ора. Бодегравен не опоздал. Пипа прижала руку к жесткому, холодному нагруднику доспехов. Ладонь легла чуть выше изображения заходящего солнца, эмблемы эскадрона «Светопад». Она не торопилась вздыхать с облегчением. Вначале нужно увидеть Софи и ресурсы, которые та везла с собой, мальчишку и важные сведения. Тогда она наглядно продемонстрирует Софи, как относится командование к попыткам манипулировать собой. Агент Сильба, этот самонадеянный дурень, последовал за любимой женщиной. Пипа знала, ресурсы, имевшиеся у Софи, для него мало значили. Одно слово – дурак. Но возможность заполучить сведения, которые, по утверждению Софи, она несколько лет собирала для Афиона, от этого не откажется даже Сильба. Подошел Римонд, капитан Оры. «Докладывай», – велела Пипа. Он на собственной шкуре прочувствовал, каково не подчиняться ее приказам. Хорошенько узнал, кто в рядах командования ее поддерживает и готов ради нее устроить хел кромешный. «Мы получили радиограмму», — сообщил Римонд. «Вашей шпионки на борту нет». Пипа застыла. «А ее брат?» «Мальчик там. И еще 11 детей из Ковалы. Софи Ренаст осталась на берегу, чтобы выиграть для них время. Мне жаль». «Жаль». Пипа потеряла счет тому, сколько раз она слышала это поганое слово. Но сейчас Эмиль на борту Бодегравена. Компенсирует ли он им потерю Софи? Разрешив Софи отправиться в Кавалу, командование пошло на определенный риск — потерять один ценный ресурс ради приобретения другого. Но так обстояло дело до отправки. И вдруг, уже перед самой отправкой, Софи объявила, что располагает жизненно важными сведениями, касающимися врагов. Теперь ее потеря оборачивалась потерей сведений. «Я хочу!» — успела прошипеть Пипа и осеклась. Стеклянная дверь капитанского мостика открылась. Вниз сбежал человеческий матрос. Лунный свет придавал его коже неестественно бледный оттенок. Он посмотрел на капитана, затем на Пипу, не зная, кому докладывать. «За Бодегравеном гонятся 4 омега-лодки. Агент Сильба ранен гарсианской пулей в плечо». У Пипы кровь заледенела в жилах. От Сильба с гарсианской пулей в плече никакого толку. «Они скорее потопят корабль, чем позволят увести детей». Пипа еще не окончательно очерствела от ужасов этого мира, и потому от услышанного ей свело живот. Капитан Римонд тихо выругался. «Подготовить орудие к бою!» — приказала Пипа. Шансы выдержать атаку омега-лодок были невелики, но они хотя бы отвлекут внимание на себя. Капитан что-то пробурчал в знак согласия. Однако матрос, торопящийся исполнить приказ, вдруг замер у двери мостика и испустил возглас удивления, указывая в сторону берега. На горизонте один за другим гасли огни серваста. Суша погружалась в темноту. «Что за Хелл?» «Не Хелл», — возразила Пипа, следя за расползающейся темнотой. «Софи. Или...» Она перевела взгляд на Бодегравен. Для лучшего обзора Пипа помчалась на мостик. Римонд последовал за нею. Поднявшись туда, она увидела, как Бодегравен на полной скорости спешит к ним, а за ним, близко к поверхности, следуют 4 омега-лодки. Еще немного, и они нагонят судно. И вдруг из-под воды поднялся мощный столб белого света. Протянул длинные щупальца к ближайшей омега-лодке. Через мгновение свет переместился к следующей вражеской субмарине. Огни на обеих лодках погасли. Затем одна лодка исчезла с экрана радара. «Боги милосердные», — прошептал Римонд. «Что-то вроде этого», — хотела ответить Пипа. Странный дар Софи, которой подчинялось электричество и сила первосвета. Ей повиновалась энергия любого вида, которую она втягивала в себя, как воздух. Этот могущественный, непобедимый дар заставил Астериев еще несколько веков назад повести войну ради уничтожения буревестников. Казалось, обладателей этого дара не осталось совсем. И вот сразу двое. Софи говорила, что силы брата значительно превосходят ее собственные. Действие этих сил Пипа сейчас видела воочию. Свет перескочил со второй лодки на третью. Огни второй погасли. Бодегравен находился еще слишком далеко, и Пипе было не разглядеть на палубе Эмиля. Но мальчишка наверняка там стоял. «Кто может потопить омега-лодку без торпед?» Удивленно пробормотал кто-то из матросов. «Значит, может». Свет нырнул за третьей лодкой. Даже издали Пипа увидела ослепительно-белые щупальца, похожие на крылья. Они потянулись к очередной жертве. «Неужто ангел?» прошептал кто-то. Пипа мысленно отчитала глупца. Среди немногочисленных ваниров, входящих в Афион, ангелов не было. Если Пипа займет должное место в рядах командования, она сделает так, чтобы ваниров вообще не осталось. За исключением таких, как Софи, обладающих ванирскими силами, но имеющими человеческую душу и тело. Эмиль — великолепный трофей для мятежников. Командование останется очень довольно. Третья омега-лодка перестала светить и исчезла в чернильной глубине. Кровь в жилах Пипы пела, радуясь жестокой победе. Оставалась четвертая, последняя. «Ну давай же!» — шептала Пипа. «Давай!» Слишком многое сейчас зависело от благополучного подхода Бодегравена. Возможно, даже перелом в войне со Астериями. По оставшейся омега-лодке произведен выстрел двумя серными торпедами», — доложил какой-то матрос. Но не торпеды, а все тот же белый свет ударил по четвертой омега-лодке, отправив и ее в морские глубины. А свет вынырнул на поверхность, и на какое-то мгновение вода вокруг него обрела свой дневной бирюзовый цвет. У Пипы возникло ощущение протянутой руки. «Серные торпеды пропали с радара», — доложил матрос, в голосе которого удивление смешалось с благоговейным ужасом. «Исчезли. Остались лишь огоньки Бодегравина, неяркие звездочки среди темного моря». «Командир Спецас», — обратился к Пипе Римонд. Но Пипа, не обращая на него внимания, вбежала на мостик, сдернула с крючка сильный морской бинокль и вновь поспешила на палубу, чтобы навести бинокль на Бодегравин. Эмиль стоял на палубе, повзрослевший, но очень похожий на фотографии, которые показывала Софи. Одинокая фигурка в носовой части. Он смотрел на воду, ставшую кладбищем для четырех вражеских лодок. Потом обернулся в сторону суши и опустился на колени. С улыбкой Пипа перевела бинокль, наслаждаясь впечатляющей темнотой, что окутала берег Пангеры. Софи лежала на боку. Шелест волн, ударяющих о сваи причала, и стук капель ее крови были единственными звуками, которые она слышала. Софи ждала смерти. Ее рука свешивалась с причала, а Бодегравин плыл в открытое море к спасительным огням, к Пипе. Пипа собрала несколько военных кораблей, дабы обеспечить Бодегравину безопасное плавание. Вероятно, из желания убедиться, что Софи находится на борту вместе с Эмилем. Но главное, что Пипа появилась в нужном месте. А Фион сделал все так, как Софи просила. Слезы текли по ее щекам, капая на доски. Нещадно болело все тело. Софи знала, это непременно случится, если она зайдет слишком далеко и потребует слишком много силы, как нынешней ночью. Первосвет всегда доставляет гораздо больше мучений, нежели электричество. Он сжигает изнутри, одновременно заставляя жаждать нового притока силы. Потому-то она всячески избегала применять свой дар. И потому идея заполучить Эмиля оказалась настолько привлекательной для командования, Пипы и эскадрона «Светопад». Сейчас внутри Софи не осталось ничего, ни искорки силы. И никто не явится ее спасать. По причалу кто-то шел, направляясь к ней. Стук шагов передавался ее телу, посылая волны боли. Вскоре в нескольких дюймах от носа Софи остановились начищенные черные сапоги. Взглянув вторым незаплывшим глазом, она увидела бледное лицо склонившейся Лани. «Дерзкая девчонка», — произнесла своим мелодичным голосом Лань. «Поубивала током моих волкожутней». Янтарные глаза скользнули по лежащей Софи. «Какой потрясающей силой ты обладаешь! И какой потрясающей силой обладает твой брат, потопивший мои омега-лодки! Значит, легенды о твоей породе не вымысел?» Софи молчала. Сокрушительница шпионов слегка улыбнулась. «Расскажи мне, кто передал тебе сведения? И я уйду с причала. Ты останешься жить и увидишь своего дорогого младшего братишку». «Никто», — шевельнув одеревеневшими губами, ответила Софи. «В таком случае, Софи Ренест, мы отправимся на прогулку». Подхватив Софи, волкожутни перенесли ее в неприметную моторную лодку. Застучали моторы. Лодка поплыла в открытое море. Прошло не менее часа. Край неба начал светлеть. Только когда темная полоска берега окончательно исчезла на горизонте, Лань взмахнула рукой. Двигатели смолкли, лодка покачивалась на волнах. И вновь высокие начищенные сапоги приблизились к Софи. Ее запястья сковали гарсианскими кандалами, окончательно подавив магическую силу. Одна нога онемела от боли. Кивнув одному из волков, Лань приказала поставить Софи на ноги. Софи закусила губы, чтобы не вскрикнуть от боли. У нее за спиной другой волк открыл кормовой транец. При виде небольшой платформы с внешней стороны лодки у Софи сдавило горло. «Раз твой брат погубил столько имперских солдат, твое наказание будет соразмерно его действиям», — объявила Лань. Лань вышла на платформу, безучастная к воде, плещущейся под ее ногами. Достав из кармана белый камешек, она показала его Софи, после чего бросила в воду. Острое ванирское зрение позволяло Софи следить, как камешек опускается все глубже, исчезая в темной пучине. «На этой глубине ты, скорее всего, захлебнешься. Одна достигнет уже твой труп». Сунув руки в карманы, Лань следила, как ее волки сковали ноги Софи цепями, утяжелив их свинцовыми болванками. «Еще раз спрашиваю, прежде чем отправиться в Каваллу, с кем ты поделилась сведениями?» Лань склонила голову на бок. Ее серебряное ожерелье блестело в предутренних сумерках. У Софи болела мякоть пальцев, лишенных ногтей. Перед мысленным взором замелькали лица узников лагеря, люди, которым она не смогла помочь. Ее главной целью было найти Эмиля, но она признавала правомерность действий Афиона. Во многом мятежники были правы. Лишь где-то в самой глубине души она радовалась тому, что сражалась за Афион, за этих людей. А теперь она сражалась еще и за Эмиля. «Говорю тебе, ни с кем», — скрипя зубами, ответила она Лане. «Ну что ж», — Лань указала на воду. «Ты знаешь, как это кончается?» Софи сохранила бесстрастное лицо, скрыв потрясение перед неожиданной удачей, перед последним подарком Солоса. Значит, даже Лань была не настолько умна, как ей самой казалось. Она предлагала быструю ужасную смерть, но это ничто по сравнению с нескончаемыми пытками, которых ожидала Софи. «Вытащите ее на платформу». Громадный темноволосый волк ухмыльнулся и возразил. «Разобраться бы с нею по всем правилам». Это был Мордок, непосредственный заместитель Лани, обладавший такими пыточными способностями, что его боялись почти наравне с нею. Лань даже не взглянула на него. «Я не трачу время попусту. Она утверждает, что никому не рассказывала, и я склонна ей поверить». Губы Лани медленно разошлись в улыбке. «А потому сведения умрут вместе с нею». Этим Лани ограничилась. Волки вытащили Софи на платформу. Раненое бедро отозвалось жгучей болью. Софи прикусила губу, чтобы не закричать. Ее одежда быстро намокла. Ледяная вода тоже обжигала, вызывая онемение в теле. Софи было не унять дрожь. Она пыталась запомнить прикосновение воздуха, запах моря, серые предрассветные небеса. До восхода оставалось несколько минут, но солнца она уже не увидит. Ни сегодня, ни вообще. Красоту и простоту жизни она принимала как должное. Жаль, что она не умела наслаждаться каждым мгновением. «Что-нибудь скажешь напоследок?» — спросила оборотень, подходя ближе. Эмиль уплыл на Бодыгравине. «Это главное. О его безопасности позаботятся». «Убирайся в Хелл!» — криво улыбнулась Софи. Когтистые руки Мордока столкнули ее с платформы. Соприкосновение с холодной водой подействовало на нее, как взрыв бомбы. Затем свинцовые болванки потянули на дно все, кем она была и могла бы стать. Лань стояла на платформе, будто призрак в холодном тумане Хальдринского моря, и смотрела, как Софи Ренест скрывается в объятиях богини морей Огинас. Часть первая. Пропасть. Глава первая. Театр, где выступала балетная труппа города полумесяца, был полон. Необычное явление для вечера вторника. В ожидании звонка толпы зрителей в фойе угощались напитками, разговаривали или просто фланировали. Их вид наполнял сердце Брайс Куинлан тихой радостью и гордостью. Причина столь необычного скопления зрителей была только одна. Острый фейский слух позволял Брайс ловить все разговоры вокруг. Она могла поклясться, что слышала сотни голосов, восторженно повторявших: «Юнипер Андромеда, звезда нынешнего спектакля». Невзирая на густую толпу, атмосфера в фойе была приподнята почтительная, как в храме. Брайс не оставляла ощущения, что статуи древних богов, украшавших просторное фойе, наблюдают за нею. Хотя, скорее не боги, а супружеская пара оборотней среднего возраста, которая стояла перед статуей земной богини Ктоны. Нагая богиня лежала в ожидании объятий своего возлюбленного Солоса. Судя по запаху, оборотни превращались в крупных кошек, а судя по часам мужа и драгоценностям жены, были из числа состоятельных. И эта пара беззастенчиво пялилась на Брайс. Брайс наградила их вежливой, сдержанной улыбкой. После весеннего нападения демонов на город нечто подобное происходило чуть ли не ежедневно. Поначалу это будоражило ее и било по нервам. Горожане подходили к ней и со слезами на глазах благодарили. Спустя несколько месяцев просто смотрели. Брайс не осуждала горожан, желавших поговорить с нею. Некоторые остро нуждались в этом. Город, спасенный ею, залечивал раны. А вот его жители... К тому мгновению, как над Лунатионом взметнулся всплеск ее первосвета, сотни горожан были уже мертвы. Ханту повезло. Он находился на последнем издыхании, но первосвет его спас. 5000 человек оказались не столь удачливыми. В их семье пришло горе. Брайс помнила флотилии черных лодок, плывших к другому берегу реки Истрос, в туман, постоянно окутывающий костяной квартал. Сверху они казались стаями черных лебедей. Хант поднял ее в небо, откуда она и наблюдала траурную процессию. На набережных толпились родные и друзья погибших. Их скорбные голоса и плач достигали низких облаков, возле которых парил Хант. Через какое-то время он покрепче обнял Брайс, и они полетели домой. Эмбер Куинлан стояла возле мраморного торса океанической богини Огинос. Богиня поднималась из волн, выпятив свои полные груди и подняв руки. «Сделайте уже снимок», — предложила Эмбер, заметив глазеющих оборотней. «Всего 10 золотых марок. С вашим участием 15». «Мам, прекрати», — пробормотала Брайс, облаченная в серое платье с накинутой пуховой шалью. Эмбер стояла в величественной позе, уперев руки в боки. «Пожалуйста, не начинай». Престыженные оборотни заторопились к восточной лестнице. Эмбер открыла рот, явно собираясь отпустить им вдогонку еще одну колкость, когда вмешался муж. «Я поддерживаю просьбу Брайс», — сказал Рандал. Темно-синий костюм, в котором он пришел на спектакль, только усиливал его обаяние. Эмбер негодующе посмотрела на отчима Брайс. Дочь признавала его своим единственным отцом. Но тот непринужденным жестом указал на широкий фриз за спиной. «Этот красавец напоминает мне Аталара». Брайс изогнула бровь, радуясь перемене темы, и повернулась к фризу. Композиция изображала могучего фейца, застывшего над наковальней. В его правой руке был зажат тяжелый молот. Молнии, струящиеся с неба, наполняли молот своей силой и текли вниз к наковальне, на которой лежал меч. Надпись внизу лаконично гласила: «Неизвестный скульптор. Пальмира, около 125 года Ванирской эры». Брайс достала мобильник, сделала снимок и послала тому, кто в списке ее контактов значился как Ханта Талар, лучше меня, играющий в солнечный мяч. И это не было преувеличением. На прошлой неделе, выбрав погожий денек, они сходили на местный стадион поиграть в солнечный мяч. И Хант быстро разбил ее в пух и прах. На обратном пути он сменил имя своего контакта в ее телефоне. Несколько движений пальцем, и снимок улетел в электронное пространство вместе с вопросом. «Это твой дальний предок?» Брайс убрала телефон в сумочку и наткнулась на пристальный взгляд матери. «Что?» — спросила она. «Кто здесь изображен?» — спросила Эмбер, кивая в сторону фриза. Брайс посмотрела на такую же лаконичную надпись внизу. «Там лишь указано название. Сотворение меча. На каком языке?» Не отставала Эмбер, всматриваясь в полустертую надпись. «На древнем языке фейцев. ответила Брайс, стараясь произнести эти слова как можно непринужденнее. «Понятно», — пробормотала Эмбер. Рандал предусмотрительно отошел к величественной статуе Луны, чей лук был устремлен к небу. Возле ног богини лежали две охотничьи собаки, а в бедро ей тыкался мордой олень. «Ты не забываешь этот язык?» — спросила мать. «Не-а», — ответила Брайс. «Иногда это очень кстати». «Представляю». Эмбер откинула с лица прядь черных волос. Брайс перешла к другому фризу, свисавшему с потолка на почти невидимых стальных нитях. «А вот этот из эпохи Первых войн?» Она окинула взглядом мраморный барельеф высотой в 10 футов. «Он посвящен...» Брайс постаралась сохранить бесстрастное выражение лица. «Чему?» Эмбер подошла ближе. Фриз изображал армию крылатых демонов, устремляющихся с неба на другую армию, на равнине. «Битве с армиями Хэла, явившимися завоевать Мидгард в эпоху Первых войн», докончила Брайс, стараясь говорить ровным голосом. Она гнала из памяти мелькающие когти и клыки, свист перепончатых крыльев и громкие выстрелы ее винтовки, отдававшиеся в костях. А вокруг реки крови на улицах и нескончаемые крики, крики, крики. «Ты не находишь, что эта древность удивительно перекликается с современностью?» — спросил Рандал, подходя к жене и падчерице. Брайс не ответила. Ей совсем не улыбалось обсуждать с родителями события этой весны, особенно посреди театрального фойе, забитого зрителями. «О чем там сказано?» Рандал кивнул на пояснительную надпись. Сознавая, что мать следит за каждым ее движением, Брайс все так же бесстрастно пробежала глазами по строчкам на древнем языке фейцев. Она вовсе не пыталась скрыть тяжесть пережитого. Несколько раз она говорила об этом с отцом и матерью, но разговоры неизменно кончались слезами Эмбер или гневными упреками в адрес ваниров, поработивших множество ни в чем не повинных людей. Брайс хватало собственных эмоций, чтобы еще справляться с грузом материнских. Легче было вообще не затрагивать эту тему. Если с кем и говорить об этом, так только с Аталаром. Или выгонять из себя душевную тяжесть танцами, обливаясь потом на занятиях у госпожи Кайры, к которой Брайс ходила дважды в неделю. Это были крошечные шаги по направлению к разговорной терапии, неустанно предлагаемой Юнипер. Но пока Брайс хватало бесед с Хантом и танцев, то и другое изрядно ей помогало. Брайс мысленно перевела текст. «Это фрагмент более крупной коллекции. Вероятно, она занимала несколько стен. Каждый фрагмент рассказывал свою часть истории. Насчет этого сказано. Так семеро принцев Хэла с завистью смотрели на Мидгард, после чего обрушили свои нечестивые орды на наши объединенные армии. Ничегошеньки не изменилось за эти 15 000 лет», — заключила Эмбер, и ее глаза потемнели. Брайс молчала. Она никогда не рассказывала матери о принце Аидосе, который дважды ей помог. Похоже, он не подозревал о коварных замыслах своих братьев. Узнай, мамочка, что ее дочь общалась с пятым принцем Хэла, глагол «спятить» получил бы новое истолкование. «Неужели ты не могла получить работу здесь?» — вдруг спросила Эмбер. Смуглой рукой она обвела пространство фойе городского театра оперы и балета. В нем, а также в фойе верхних этажей, постоянно устраивались художественные выставки. «У тебя достаточная квалификация. Это было бы идеально. Здесь нет вакансий». Это было правдой. Брайс не хотела козырять своим положением принцессы, чтобы получить место. Если художественный отдел театра сам пригласит ее на работу, тогда другое дело. Что касается работы в фейском архиве, Брайс туда взяли, поскольку фейцы признали ее принцессой. Но она вовсе не жаждала работать там. «Ты хоть попыталась?» «Мама!» — уже резче произнесла Брайс. «Что, Брайс?» — в тон ей спросила Эмбер. «Девочки, вы не дома», — напомнил им Рандал, стараясь непринужденно произнесенной фразой разрядить растущую напряженность. Брайс благодарно ему улыбнулась. Эмбер продолжала хмуриться. Брайс подняла глаза к сверкающим люстрам в форме звезд с лучами, что висели над морем зрителей. «Все в порядке. Мама, закрыли тему?» «Какую тему?» — с наигранным простодушием спросила Эмбер. «Тему твоего мнения о моей работе», — скрипнув зубами, ответила Брайс. «Ты годами грызла меня за то, что я работаю какой-то помощницей. теперь у меня работа получше, но и она тебя не устраивает». Разговор происходил совсем не в том месте. Такие вещи не обсуждают среди толпы, когда острые фейские уши слышат каждое слово. Но у Брайс не было выбора. Чувствовалось, Эмбер это ничуть не смущает. «Дело не в том, что меня устраивает или не устраивает. Я о месте, где ты работаешь. Фейский архив – учреждение независимое, и с ним никак не связано. Да? А я помню, как он хвастался, что архив – это его личная библиотека. Мама, позволь тебе напомнить, что галереи больше нет», – сухо ответила Брайс. «Мне нужна работа. Прости, если не предлагают место в корпорациях, где нужно торчать с 9 до 5. И прости художественный отдел театра за отсутствие у них вакансий». «Не понимаю, почему ты не можешь продолжить работу у Джизибы? У нее же осталось хранилище. Не знаю, чем она там занимается, но ей явно нужна помощница». Брайс подавила желание закатить глаза. На следующий же день после весенней атаки на город Джизиба закрыла галерею. Драгоценные книги и свитки, остаток большой библиотеки Партоса, бесследно исчезли. Большинство других экспонатов Джизибы нынче находились на складе, многие в ящиках. Брайс не представляла, куда колдунья спрятала книги из Партоса, последние немногочисленные остатки человеческого мира, каким он был до появления Астериев. Спросить напрямую она не осмеливалась. Просто чудо, что Астерии не пронюхали о существовании запретных книг. «Я не могу постоянно спрашивать о работе и не выглядеть при этом просительницей. А мы не можем допустить, чтобы принцесса торчала в каком-то архиве». Брайс уже не помнила, сколько раз твердила матери, что никакая она не принцесса и не хочет быть таковой. Король Осени тоже этого не хотел. Здесь их желания, то есть нежелания, совпадали с высокомерным придурком, своим биологическим отцом. Брайс не виделась и не говорила с момента его внезапного появления в галерее, что было незадолго до ее столкновения с Микаем. Тогда она показала бывшему губернатору, какая сила течет в ее жилах. Брайс едва удержалась от желания заглянуть в вырез своего светло-голубого прозрачного платья. Там, чуть пониже грудей, располагался знак, появившийся у нее после весеннего сражения с демонами. Звезда с 8 лучами. К счастью, выреза на спине не было, и никто не видел вытатуированный там рог луны. Словно старый шрам, белый рисунок татуировки выделялся на золотистой веснушчатой коже. С момента атаки прошло 3 месяца, а звезда никуда не исчезла и даже не потускнела. Со вчерашнего вечера, едва приехав, мать то и дело поглядывала на эту звезду. Мимо неспешно прошла стайка красивых женщин. Судя по запаху кедра и мха, лесные нимфы. Каждая держала фужер с шампанским. Брайс понизила голос. «Что ты хочешь от меня услышать? Что я вернусь в Нидорос и буду изображать из себя обыкновенную девицу, живущую нормальной жизнью? А в чем плохо жить нормальной жизнью?» Красивое лицо матери озарял внутренний огонь, который никогда не гас. «Думаю, и Хант согласился бы там поселиться». «Мама, Хант по-прежнему служит в 33-м легионе. Он там непосредственный заместитель командира, на свою голову. Может, он из учтивости и скажет тебе, что с радостью жил бы в Нидросе. Только ни в коем случае не принимай его слова за чистую монету». «Поселить его в Нидросе — все равно, что отдать на растерзание демонам», сказал Рандал, демонстративно глядя на информационный стенд. «И не думай, будто я не заметила, что ваши отношения подозрительно странные», заявила Эмбер раньше, чем Брайс успела ответить на предыдущий материнский упрек. «Да, только ее мамочка умела за 5 минут поднять сразу 2 темы, на которые Брайс не хотелось говорить». «В каком смысле странные? Вы вроде бы вместе и не вместе», отчеканила Эмбер. «Как это понимать?» «А вот это тебя не касается!» Так оно и было. Хант будто почуял, что разговор о нем. Мобильник в ее сумочке завибрировал, сигнализируя о новом сообщении. Брайс вытащила телефон и уставилась в экран. «Могу лишь надеяться, что однажды и у меня будут такие же брюшные мышцы, как у этого парня», написал Хант. Не пряча улыбку, Брайс вновь посмотрела на мускулистого Фейца на фризе, затем ответила. «По-моему, кое-что есть у тебя и сейчас». «Не уходи от ответа, Брайс Аделаида Куинлан!» Пришло новое сообщение, однако Брайс не стала его читать. «Мам, мы можем не говорить об этом в театре? И прошу тебя, не заводи этот разговор, когда появится Хант!» Эмбер открыла рот, но Рандал ее опередил. «Согласен. Когда придет Хант, никаких разговоров о работе и об их отношениях». Эмбер насупилась, явно не собираясь отступать. «Мам, давай сменим тему, хорошо? Меня ничуть не тяготит моя работа, и отношения между мной и Хантом такие, какие нас с ним устраивают. В моей жизни все прекрасно. Давай на этом поставим точку». Нельзя сказать, чтобы она соврала, но сказанное не было полной правдой. Ей и в самом деле нравилась ее работа. Очень даже нравилась. В частном крыле Фейского архива была собрана настоящая сокровищница древних артефактов. Веками никто не обращал на них внимания, но сейчас они требовали тщательного обследования и каталогизации, чтобы отобрать экспонаты для передвижной выставки, запланированной на весну будущего года. У Брайс был свободный график, и она подчинялась лишь начальнику исследовательского отдела, оборотню Сове, одному из немногих нефейцев, работающих в архиве. Он приходил в архив под вечер и работал до рассвета, так что они редко пересекались. Самым отвратительным в ее работе было то, что когда она приходила во внушительное здание архива, охранники на нее пялились, некоторые даже кланялись. Далее ее путь лежал через атриум, где библиотекари и посетители тоже имели привычку слишком пристально на нее смотреть. Нынче на нее глазели везде и повсюду, и это жутко доставало. Но рассказывать матери о чем-либо подобном она не собиралась. «Ладно», — вздохнула Эмбер. «Ты же знаешь, я за тебя волнуюсь». Льдинки в груди Брайс растаяли. «Знаю, мам. И еще я знаю...» Она мучительно подбирала слова. «Очень здорово, когда знаешь, что можешь вернуться домой, если захочешь. Но не сейчас». «Вполне честный ответ», — похвалил Рандал и, обняв жену за талию, повел ее к другому фризу. Брайс тут же вынула мобильник и прочла сообщение Ханта. «Хочешь пересчитать мышцы на моем брюхе, когда вернемся домой с балета?» У нее свело живот. Сейчас она как никогда радовалась тому, что родители обладали человеческим обаянием и не заметили, как изменился ее запах. От вопроса Ханта у нее даже пальцы ног зашевелились. Она послала соответствующий смайлик, затем сообщение. «Пожалуйста, появись побыстрее. Меня тут мурыжат вопросами о работе и о тебе». Ответ пришел мгновенно. «А что именно обо мне?» Брайс прочитала его на ходу, идя к фризу, возле которого стояли родители. «Брайс, взгляни-ка на этого красавца!» Эмбер указала на фриз. «Совсем как твое желанное желе!» Брайс подняла голову от телефона и улыбнулась. «Отважный воин, желанное желе!» На фризе был изображен Пегас, готовый вступить в бой. Правда, не единорог Пегас, как любимая игрушка ее детства. На Пегасе восседал воин в тяжелых доспехах. Опущенное забрало не позволяло разглядеть лица. Правая рука с мечом была высоко поднята. Брайс сделала снимок и послала Ханту. «Желанное желе эпохи первых войн. Отправляется в бой». Она уже собиралась ответить на вопрос Ханта, когда мать сказала. «Хватит флиртовать по телефону. Напиши Ханту, чтобы поторапливался». Брайс хмуро посмотрела на Эмбер и молча убрала мобильник в сумочку. С тех пор, как в городе узнали, что она дочь короля осени и звезднорожденная, многое в ее жизни изменилось. На нее смотрели повсюду. Спасаясь от назойливых взглядов, Брайс надевала темные очки и шляпу. Это давало ей хоть какой-то уровень анонимности на улице и в Фейском архиве. Многое изменилось, но, по крайней мере, ее мать осталась прежней. Брайс так и не смогла решить, радоваться этому или нет. Ложи для ангелов находились слева от сцены, сразу над партером. Войдя в ту, что заказала им Юнипер, Брайс с улыбкой посмотрела на тяжелый золотистый занавес. До начала спектакля оставалось 10 минут. Через 10 минут мир узнает, насколько безумно талантлива Юнипер. Эмбер изящно уселась в красное бархатное кресло первого ряда ложи. Соседнее кресло занял Рандал. Эмбер сидела с каменным лицом, ни тени улыбки. Учитывая, что напротив находились королевские фейские ложи, Брайс не упрекала мать. А учитывая, что там собралась разнаряженная, сверкающая драгоценностями знать, которая беззастенчиво глазела на Брайс, словом, это чудо, что Эмбер не отреагировала каким-нибудь вызывающим жестом. Рандалу места очень понравились, он даже присвистнул, глядя через золоченные перила. Отличный вид. Воздух за спиной Брайс вдруг ожил, наполнившись электричеством и гулом. Волоски у нее на руках стали торчком. «Крылья дают преимущество», — послышался из коридора мужской голос. «Никто не хочет сидеть у тебя за спиной». У Брайс выработалось острое чутье на присутствие Ханта. Так в налетевшем ветре порою ощущается молния. Он еще только собирался войти в помещение, а по ее телу уже разливалась магическая сила. Не только ее магия, но и кровь отзывалась на него. Хант стоял возле двери ложи, поправляя черный галстук. Зрелище просто неотразимое. Он пришел в черном костюме и белой рубашке, сшитыми на заказ для его могучего мускулистого тела. Выглядел он сногсшибательно. Добавить к этому серые крылья за спиной — увидишь и пропадешь. Хант понимающе усмехнулся, но заговорил не с Брайс, а с Рандалом. «Чудесно выглядишь, дружище. Прошу меня извинить за опоздание». Брайс едва слышала ответ отца, созерцая величественного Малакима в костюме и при галстуке. В прошлом месяце он коротко подстригся. Не слишком коротко, поскольку Брайс вмешалась в процесс стрижки и поспорила со стилистом-дракийцем, не дав тому окончательно искромсать прекрасные локоны. Но волос, не спадавших на плечи, не стало. Короткая прическа шла Ханту, однако Брайс и сейчас еще не могла привыкнуть к изменению его облика. Теперь волосы доходили ему до затылка. Несколько непокорных прядок торчали из отверстия его бейсболки. Правда, сегодня Хант тщательно причесался, и ни одна волосинка не лезла ему на лоб. Другим потрясением для Брайс оставалось исчезновение рабской татуировки. Теперь ничто не напоминало о годах издевательств, которые перетерпел Хант. Вместо клейма раба на правом запястье появился знак, указывающий, что теперь он свободен. Не полноправный гражданин, но находящийся к этому статусу ближе, нежели перегрины. Сейчас этот знак скрывался под манжетой рубашки. Брайс посмотрела на лицо Ханта, и у нее пересохло во рту. В его темных, чуть раскосых глазах светился откровенный любовный голод. «Ты тоже неплохо выглядишь», — сказал ей Хант. Рандал кашлянул и уткнулся в программку. Эмбер сделала то же самое. «В этом-то старье...» Брайс коснулась своего голубого платья. Хант усмехнулся и снова стал поправлять галстук. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не относишься к крутым особям мужского пола, которые ненавидят нарядную одежду», — вздохнула Брайс. Теперь уже Эмбер кашлянула. Глаза Ханта сверкнули. «Хвала богам, что я наряжаюсь нечасто». Ответить Брайс помешал негромкий стук в дверь ложи. Вошел официант-сатир с подносом, уставленным фужерами, в которых искрилось шампанское. «От госпожи Андромеды», — пояснил он, постукивая копытцами. «Фантастика!» — улыбнулась Брайс. Она завязала мысленный узелок. Завтра она пошлет Юнипер букет вдвое больше того, что собиралась. Она взяла фужер, но прежде чем успела поднести к губам, Хант осторожно коснулся ее руки. После весны она отменила для себя сухой закон, действовавший 2 года. Однако прикосновение Ханта не было напоминанием пить медленными глотками, а не залпом. Дождавшись, пока официант уйдет, она спросила. «Хочешь произнести тост?» Хант полез во внутренний карман пиджака и достал коробочку с мятными постилками. Во всяком случае, внешне содержимое напоминало мятные постилки. Не успела Брайс вымолвить хоть слово, Хант бросил ей в фужер белую таблетку из коробочки. «Что за Хэл?» «Обыкновенная проверка». Хант посмотрел на фужер. «Если шампанское отравлено или в него подмешан какой-нибудь дурман, оно позеленеет». «Хотя сатир и говорил, что шампанское прислала Юнипер, можно ли ему верить?» Тут же встряла Эмбер. «Мало ли, что туда добавили. Спасибо за предусмотрительность». Она кивнула Ханту. Брайс собиралась возразить, но Хант был по-своему прав. «И как теперь это пить? Твоя таблетка испортила вкус». «Таблетка на вкус не влияет». Убедившись, что шампанское в фужере Брайс осталось золотистым, Он чокнулся с нею. «Пей до дна». «Это еще надо проверить», — буркнула Брайс, но выпила. Вкус шампанского не изменился, словно и не было растворившейся таблетки. Бра в ложе и люстры в зале дважды мигнули, предупреждая, что до начала спектакля осталось 5 минут. Брайс и Хант заняли второй ряд ложи. Отсюда первый ряд партера был едва виден, но она все-таки разглядела сидящую там Фьюри. Туда же посмотрел и Хант. «Она не захотела сидеть с нами?» «Ага». Брайс видела, что Фьюри даже в театр явилась в своей обычной одежде, почти сливающейся с блестящими черными волосами. Захотела видеть каждую капельку пота, которую Юнипер уронит во время танца. «По-моему, она их видит каждую ночь», — игриво заметил Хант. Брайс лишь двинула бровями, и тут повернулась Эмбер. Мать улыбалась по-настоящему, без сарказма. «Как дела у Фьюри с Юнипер? Они же теперь съехались?» 2 недели назад. Брайс вытянула шею, чтобы получше рассмотреть Фьюри. Та листала программку. «Дела у них идут отлично. Думаю, на сей раз Фьюри останется в городе». «А как твои отношения с Фьюри?» — осторожно спросила мать. «Я знаю, у вас были какие-то трения». Чтобы не смущать Брайс, Хант уткнулся в свой телефон. Брайс рассеянно листала программку. «Мы постепенно обретаем взаимопонимание, но сейчас вполне ладим». «Акстар по-прежнему занимается тем, что у нее получается лучше всего?» — спросил Рандал. «Ага», — коротко ответила Брайс, не желая дальше говорить о ремесле наемницы, каковой была Фьюри. «Но она довольна. Главное, что Юна и Фьюри счастливы вместе. Рада слышать», — улыбнулась Эмбер. «Они такая чудесная пара. На этом можно было бы и остановиться. Но надо знать мамочку». Эмбер смерила взглядом дочь Ханта и без всякого стеснения заявила. «И у вас была бы чудесная пара, если б вы преодолели свою дурь!» Брайс заерзала на кресле и загородила программкой вспыхнувшее лицо. «И почему до сих пор не погасили свет?» Однако Хант ничуть не смутился и сказал. «Знаешь, Эмбер, хорошие события происходят с теми, кто умеет ждать». От его беззастенчивого, самоуверенного тона Брайс поморщилась и, бросив программку на колени, заявила. «Сегодня знаменательный день для Юнипер. Давайте не портить его пустой болтовнёй». Эмбер молча коснулась коленей дочери и отвернулась к сцене. Хант допил свое шампанское. У Брайс снова пересохло во рту при виде его широкого, сильного кадыка, словно помогающего проталкивать шампанское в горло. «А я-то думал, ты любишь поговорить ни о чем». Выбор у Брайс был невелик. Или дальше глазеть на Ханта, пуская слюни, или отвернуться. Не желая портить платье, она перевела взгляд на зрительный зал. Публика торопилась занять места. Многие смотрели в сторону их ложи. Особенно из фейских лож справа от сцены. Ни ее настоящего отца, ни Руна в театре не было. Но несколько холодных фейских физиономий были ей знакомы. Среди них родители Тристана Флина, провинциальный правитель Хоторн и его жена, а также их дочь Сатия, жуткая снобка, которая сидела между отцом и матерью. Никто из этой сверкающей драгоценностями знати не был обрадован присутствием Брайс. Отлично. «Напоминаю, сегодня знаменательный день для Юнипер», пробормотал Хант, лукаво изогнув уголки губ. «Ты это к чему?» сердито спросила Брайс. Хант кивнул на напыщенную знать в фейских ложах. «Я же чувствую, как ты изыскиваешь способ их позлить». «Неправда?» «Правда». Хант наклонился к ее шее. «Я это знаю, поскольку сам думаю о том же». В партере и на верхних ярусах замелькали вспышки камер мобильников. Брайс понимала, зрители фотографируют отнюдь не театральный занавес. Она повернулась к Ханту, лицо которого знала как собственное. Несколько секунд, показавшихся ей вечностью, они смотрели друг на друга. Брайс сглатывала, однако не могла заставить себя пошевелиться и отвести глаза. У Ханта дрогнул кадык, но он не произнес ни слова. 3 долбанных месяца этой пытки. Дурацкое соглашение, которое они заключили. Они больше, чем друзья. Больше, но без каких-либо телесных удовольствий. «Очень здорово, что ты пришла поддержать Юнипер», — наконец произнес Хант. «Ты так говоришь, будто я принесла большую жертву», — усмехнулась Брайс, откинув волосы за плечо. подбородком, Хант указал на фейскую знать, продолжающую глазеть и морщиться. «Поскольку здесь не посидишь в темных очках и шляпе. Да, а это жертва». «Уж лучше бы Юнипер заказала нам места на галерке». Но Юнипер, желая, чтобы Ханту было удобно, заказала им эту ложу, где каждый мог разглядывать звезднорожденную принцессу и падшего ангела. Из оркестровой ямы донеслись звуки оживших скрипок и флейт. Брайс повернулась к сцене. Ее мышцы напряглись сами собой, словно готовясь к движению, к танцу. Хант снова наклонился к ней и промурлыкал. «Ты потрясающе выглядишь. Просто красавица». «Знаю», — ответила Брайс, кусая нижнюю губу, чтобы не улыбнуться. Свет начал гаснуть, и потому можно было плюнуть на всех глазеющих. «Аталар, так когда я смогу пересчитать мышцы на твоем брюхе?» Ангел кашлянул, потом еще раз, и заерзал на кресле. Брайс, понимающе ухмыльнулась. «Куинлон, потерпи еще 4 месяца». «И 3 дня», — добавила она. Его глаза сверкнули в сгущающейся темноте. «О чем вы там шушукаетесь?» — спросила Эмбер. «Ни о чем», — поспешила ответить Брайс, не сводя глаз с Ханта. Здесь она соврала. Они с Хантом заключили дурацкое соглашение. Вместо того, чтобы нырнуть в постель, они выждут до дня зимнего солнцестояния. Тогда дадут волю своим желаниям. За лето и осень они получше узнают друг друга, не опасаясь ни архангела-психопата, ни подстерегающих их демонов. Так они и сделали. Мучили друг друга дозволенным флиртом, но иногда, особенно сегодня, Брайс по-настоящему жалела, что предложила это соглашение. Эх, утащить бы сейчас Ханта в раздевалку и показать ему воочию, как ей нравится этот костюм. 4 месяца, 3 дня и... Брайс посмотрела на свои часы. И 4 часа. Когда в день зимнего солнцестояния часы пробьют полночь, она будет ласкать... «Пылающий долбанный солос», — прошипел Хант, опять ерзая на кресле. «Извини», — ответила Брайс и в очередной раз порадовалась, что обаяние родителей не различает перемену в ее запахе. Но Хант засмеялся, провел рукой по спинке ее кресла. Пальцы коснулись кончиков ее волос. Кажется, он был доволен, уверен в месте, какое занимал в ее жизни. Брайс посмотрела на родителей, сидящих рядом, и невольно улыбнулась. У матери с Рандалом был период, когда та тоже обуздывала свои желания. Наверное, поначалу у них все-таки что-то было. Брайс не особо позволяла себе раздумывать об интимных отношениях родителей. Но она знала, прошел почти год, прежде чем Эмбер и Рандал начали жить вместе, и их союз оказался на редкость прочным. Брайс дорожила месяцами, проведенными с Хантом, как дорожила уроками танцев у госпожи Кайры. Только Хант по-настоящему понимал, через что она прошла, поскольку только он находился тогда возле ворот. Она скользила взглядом по его прекрасному лицу, и ее губы вновь изгибались в улыбке. Сколько вечеров провели они, засиживаясь допоздна, говоря обо всем и ни о чем. Заказывали обеды, смотрели фильмы, реалити-шоу или матчи по солнечному мячу. Играли в видеоигры или сидели на крыше дома, глядя на малакимов, ведьм и дракийцев, проносящихся мимо, словно метеоры. Он много рассказывал ей о своем прошлом, грустном, ужасном и одновременно радостном. Брайс хотелось знать обо всем, и чем больше она узнавала, тем больше рассказывала о себе, и тем больше из звезды на ее груди хлынул свет. «Не надо было надевать это идиотское платье», пробормотала она, прикрывая свет ладонью. Пальцы Брайс едва могли закрыть звезду. В затемненный зал струился яркий белый свет, освещая лица, которые поворачивались в ее сторону. Оркестр затих, ожидая появления дирижера. Брайс не осмеливалась взглянуть в сторону фейских лож. Ей не хотелось видеть презрение и отвращение на лицах знати. Эмбер и Рандал повернулись к ней. Вид у отца был встревоженный. В глазах Эмбер светился страх. Она не хуже дочери представляла выражение лиц в фейских ложах. Всю свою жизнь она прятала Брайс от них, поскольку хорошо знала, как они отнесутся к магической силе, проявившийся у полукровки. «Эй, выключите свет!» — крикнул с партера какой-то придурок. Брайс густо покраснела. Несколько зрителей усмехнулись, но быстро замолчали. Скорее всего, Фьюри сумела их утихомирить. Брайс зажала звезду обеими руками и угораздила жету вспыхнуть в самое неподобающее время. Ее охватил страх. «Я не знаю, как погасить свет!» — пробормотала она и уже хотела встать и выбежать в коридор. Но Хант прикрыл звезду своей широкой теплой ладонью, коснувшись пальцами грудей Брайс. Свет больше не вырывался наружу, но просвечивал сквозь ладонь, превращая его светло-коричневую кожу в розово-золотистую. Главное, свет больше не заливал зал. «Признавайся, ты ведь хотела, чтобы я тебя потрогал», — прошептал Хант. Брайс было не удержаться от дурацкого довольного смешка. Она уткнулась лицом в плечо Ханта. Ткань его костюма приятно холодила ей щеки и лоб. «Подержать так еще?» — спросил он, хотя Брайс видела, как его глаза мечут молнии в зрителей, продолжавших пялиться в сторону их ложи. Фейская знать перешептывалась. Острый слух Брайс ловил слова бесчестия и никаких приличий. «Может, нам уйти?» — спросила обеспокоенная Эмбер. «Нет», — хрипло возразила Брайс, кладя ладонь поверх ладони Ханта. «Со мной все в порядке». «Вы не можете сидеть в такой позе», — возразила Эмбер. «Мама, со мной все в порядке». Хант и не думал убирать ладонь. «Мы привыкли к чужим взглядам, правда, Куинлан?» — спросил он и улыбнулся Эмбер. «Скоро у них отпадет охота глазеть». В его улыбке было что-то зловещее, напоминание каждому любопытному, что его, Ханта Аталара, не зря прозвали Умбра Мортис, Тень Смерти. Это имя он заслужил. Эмбер одобрительно кивнула. Рандал тоже кивнул, благодаря Ханта. К счастью, в этот момент появился дирижер, и зал наполнился аплодисментами. Брайс глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Она совершенно не управляла звездой. Та вспыхивала и гасла по собственному желанию. Брайс глотнула шампанского и нарочито небрежным тоном сказала Ханту. «Завтра на сайтах светских сплетен появится заголовок «Сексуально озабоченный Умбра Мортис лапает звезднорожденную принцессу прямо в театре». «Отлично. Это упрочит мое положение в 33-м легионе». Брайс невольно улыбнулась. Хант обладал многими дарованиями, среди которых было и умение ее рассмешить, даже в те моменты, когда окружающий мир стремился поиздеваться над нею и унизить. Пальцы Ханта у нее на груди потемнели. Брайс облегченно вздохнула. «Спасибо», — прошептала она, глядя, как дирижер поднял палочку. Хант очень медленно убрал руку с ее груди. «Не стоит благодарности, Куинлан». Она искоса взглянула на него, удивляясь перемене в интонации. Но оркестр уже заиграл увертюру. Занавес стал раздвигаться, и Брайс подалась вперед, с замиранием сердца, ожидая знаменательного выступления подруги.